Результат, правда, оказывается тоже не самым позитивным. Технически он живет дольше получаса, но мои действия оказывают влияние на умственные способности, так что добиться какой-то ценной информации не получается. Перед тем, как заняться последним, какое-то время раздумываю, выпиваю еще одну порцию кофе, прикидываю разные варианты. Определившись, вскрываю ментальную защиту Железнолобова и делаю очень простой ход, перемещаю все нити и узлы, что составляю его разум, за пределы физического тела. Единственный контакт с оболочкой, который имеется у паразита, одна тонкая нить, что все еще тянется к военному. Все прочие отсекаю, создаю еще один щит, полностью изолировав извлеченного паразита. В случае необходимости, я смогу быстро перерезать его, убрав единственный канал связи, что имеется с телом. Когда Солвиц вкалывает инъекцию, появляется мысль, что я перестарался, слишком уж долго разум этого существа не подает никаких признаков жизни. Первые проблески возникают только спустя долгие 5 минут, когда я начинаю предполагать, что стоило пойти другим путем, а полностью он приходит в себя и вовсе не скоро, ждем почти треть часа. Хорошая новость в том, что он остается жить, не просто на какой-то промежуток времени, а в целом. Судя по отсутствию негативной реакции на согласие сотрудничества, в таком виде, ментальное создание может существовать неограниченно долгий промежуток времени. Правда, есть и оборотная сторона медали, общаться нам приходится голосом, для чего паразит использует тело военного, а единственная связь с ним, через тонкий канал, у которого ограниченная пропускная способность. Из-за этого Железнолобый часто делает паузы в речи, заикается и порой вообще пропускает слова, что вынуждает тратить в несколько раз больше времени на переговоры. Наконец подбираемся к основному моменту, новообретенный союзник интересуется моим планом действий, грубо говоря, спрашивает, за каким хером он мне вообще понадобился и что я собираюсь предпринять. Чувствуя мощный фокус интереса со стороны Солвиц, озвучиваю ему заранее подготовленный ответ. «Я хочу освободить твоих братьев, всех, кто сейчас вынужден служить императору. Для чего мне понадобится твоя помощь? Во-первых, нужно будет детально изучить структуру твоего разума и понять, каким образом можно сбросить ярмо. А во-вторых, после того, как все получится, нужно будет установить контакт со всеми бывшими рабами». Около минуты тот молчит. Обычно паузы составляют 10-20 секунд, но в данном случае, собеседник, видимо, размышляет над предложением. Наконец излагает ответ. «Хочешь, чтобы сражались за тебя?» Голос Железнолобова хрипит настолько, что едва получается разобрать отдельные слова, но в целом, смысл более чем понятен. Тем более вопрос очевиден, ответ на него я тоже подготовил заранее. «Мне нужно, чтобы они сражались за себя. Твои братья изменились. Они не смогут полноценно жить за пределами человеческого тела. Да и ты сам, тоже. Надо будет еще разобраться, как засунуть тебя обратно. Ваш шанс на свободную жизнь – убийство императора. Именно он сделал вас такими, как сейчас и превратил в рабов. Думаю, ты прекрасно понимаешь, что просто обрести волю – недостаточно. Он постарается сделать все, чтобы уничтожить потенциальную угрозу». Снова долгий период тишины, отрывистые слова. «Согласен, братья тоже будут согласны, что нужно. Вот и все. Принципиальное согласие получено. Да, далеко не факт, что после возможной победы они смогут нормально существовать в новом социуме. Люди боятся того, чего не понимают, а в данном случае речь идет об абсолютно новом виде, который еще и занимался захватом человеческих тел, пусть и не по своей воле, но до этого момента нужно еще дожить. Буду решать проблемы по мере их возникновения». Внутренне усмехаюсь. Еще почти ничего не сделано, а я уже прикидываю, как поступить, когда правитель Рима будет низвергнут, а я окажусь в числе победителей. Дурацкая человеческая черта – делить шкуру еще не убитого зверя. Через несколько минут погружаюсь в плотную работу с ментальным существом, порой используя на подхвате Солвиц. Основная задача первого этапа – разобраться, как устроена его структура и за счет чего осуществляется контроль. С этим все оказывается более или менее просто. Собственно, местонахождение ментальных закладок и так очевидно, они привязаны к физическому телу человека. Остается только вопрос поиска. Вот здесь возникает заминка. Рад бы сказать, что небольшая, но на деле – процесс отнимает почти 2 часа и заканчивается без всякого результата. Делаю короткий перерыв, отлучившись в уборную. А когда возвращаюсь, Наш новый союзник предлагает попробовать другой подход. Ищи не концентрацию. Сила распылена. Ты смотришь не ту частоту. Остававшаяся в комнате Солвиц, непонимающе пожимает плечами. А я пытаюсь понять, о чем идет речь. На всякий случай уточняю, что ты имеешь в виду под частотой. Глубину погружения в тонкий план. Целых пару минут он раздумывает. Наконец выдает ответ. Частота. Возмущений. Чуть выдохшийся мозг. Не сразу понимает, о чем речь. На то, чтобы осознать, у меня уходит едва ли не 30 секунд. Зато потом доходит, что он говорит про вибрации тонкого плана. Только вот, каким образом они могут повлиять на мое восприятие. Рухнув в кресло, которое мы притащили сюда из жилого блока, погружаюсь в размышления. Вибрации возникают каждый раз, когда одаренный использует свою силу. Как правило, они едва заметны, но есть. При этом всегда считалось, что колебания тонкого плана – это постоянная переменная, грубо говоря, естественный феномен, имеющийся у каждого человека, умеющего управлять силой. Прогоняю через распределенные потоки собственного сознания, памяти с старого мира. Предсказуемо не обнаруживаю там ничего по этому поводу, никому из ученых не приходило в голову работать по этому направлению. Чуть подумав, решаю, что с учетом ситуации не стоит играть в гордости, проще задать вопрос, как менять частоту. Солвиц с интересом смотрит то на меня, на распластанное тело Железнолобова, а сам он, спустя минуту начинает шевелить губами. Регулируй, сосредоточься, фокус, разные состояния, не слишком понятно. Иногда его ответы больше напоминают безумную шифровку со странным кодом, который сложно разгадать. Нырнув в чертог, концентрируюсь на тонкой части своего собственного разума. Вибрации тонкого плана, как и всегда, присутствуют, но они генерируются естественным образом. Как их можно изменить? Достаточно долгое время кручу проблему под самыми разными углами, пытаясь понять, как можно провернуть подобный фокус. Колебания порождаются моим же сознанием, той его частью, что отвечает за использование силы. То есть что-то должно измениться в тонкой части моего разума, или необходимо скорректировать какой-то иной фактор. За счет разницы хронопотоков, провожу больше 10 часов, разбирая проблему, но так и не нахожу какого-то решения. В конце концов, возвращаюсь в реальность, где сразу же слышу вопрос от Солвиц. Ну как, что-то получилось? Отрицательно качаю головой, скашиваю взгляд на тело военного. Он говорил о регуляции, но как можно скорректировать то, что является по сути продуктом моего собственного разума? Разве такое вообще возможно? Сделав перерыв, позволяю себе немного расслабиться. Встав, чтобы размять мышцы, отправляюсь за кофе. По дороге оцениваю состояние членов отряда, присматриваясь к каждому из них. Отдельное внимание обращаю на Ранну и Давдена. Первая вроде в норме, сосредоточенно тренируется, а мысли заняты только идеями моего соблазнения, да будущим. Вот подполковник уже очнулся, и сейчас с ним общается Айла, оставленная приглядывать за офицером. Сварив новую порцию напитка, захожу в его комнату, и взгляд безопасника, который сейчас сидит на полу, оперевшись спиной о кровать, сразу же упирается в меня. Тя, я не знаю, что это такое было. Какое-то помутнение нашло просто. Айла вроде говорит, это из-за претарианцев, но как-то все быстро произошло. Вот все нормально, а потом какая-то пелена перед глазами и почти ничего не помню. Смотря на него, делаю глоток горячего кофе. Это и правда устроили претарианцы. К счастью, все обошлось, серьезно пострадавших и погибших нет. Правда, перед подмой тебе точно стоит извиниться. Тот тяжело вздыхает, уставившись в пол. Да я понимаю, как-то все нехорошо получилось. Занятно, а он, похоже, не просто расстроен и сожалеет, но еще и переживает по поводу своих коммуникаций с индианкой. Внезапно зародившееся чувство, эмпатия, или появившееся чувство близости после того, как они потрахались, думаю, она поймет. К тому же с Ранной было то же самое, только в куда худшей форме. Мне повезло, что вышло разрулить проблему и остаться в живых. Мужчина молча смотрит на меня, видимо, не зная, что сказать в ответ, а я перевожу взгляд на Айлу. Освободи его. Пусть возвращается к обязанностям. Азиатка быстро перерезает пластиковые стяжки на конечностях офицера, а я шагаю к двери, собираясь вернуться в апартаменты. Когда оказываюсь около самого выхода, слышу голос Давдена. Тя, тот отчет, что ты просил составить, вернее, аналитическая записка. В целом все готово, я могу изложить сейчас или предоставить в бумаге через полчаса. Остановившись, разворачиваюсь к нему. Лучше на бумаге, чтобы не тратить время. Какие-то сильно выделяющиеся на общем фоне факты есть. К моему удивлению, мужчина кивает. Всего один на самом деле, но весьма интересный. Преторианец из Галлии, который сошел с ума во время посещения своих родителей. Убил нескольких слуг, прикончил двоюродного брата, а потом схватился с прибывшим отрядом полиции, положив половину из них. Его коллег поблизости не было, местные власти разбирались самостоятельно. Формально у спецназа был приказ брать живым, но когда он положил половину их личного состава, те начали бить на поражение и прикончили парня. Взмахнув левой рукой, уточняю, ты ведь нарыл по этому случаю что-то еще, правильно? Вопрос на самом деле логичный, сам по себе, сошедший с ума императорский гвардеец, это не так уже серьезно. Да, интересно, но не более того. Безопасник усмехается и тянется за рубашкой, которая висит на стуле. Если штаны на него, перед тем, как связать, надели, то вот с верхней частью гардероба решили не заморачиваться. Набросив ее на себя, принимается излагать. Во-первых, у него сразу заблокировали аккаунт в коммуник, практически моментально, а потом в районе вовсе врубили глушилку, чтобы перекрыть любой сигнал. Видимо, опасались, что воспользуется какой-то социалкой второго разряда. Во-вторых, на следующий день после его ликвидации пропали все, кто на тот момент был дома. Отец, родная сестра, младший брат, несколько человек прислуги. Тетя, которая пришла в гости со своим сыном, тем самым, которого наш объект грохнул. Ненадолго замолчав, втягивает воздух. В-третьих, всю информацию моментально засекретили. О происшествии сразу же появились заметки на местных порталах и это даже попало в медиа провинции. Но все зачистили буквально через 20 минут. Не только навозников, прошлись по всему, включая социальные сети, каналы и группы в мессенджерах. Информация осталась только в сообществах, которые администрируются кем-то из эмигрантов и технически размещены на зарубежных ресурсах, например у инков. На самом деле, занятная история. Преторианец, который потерял контроль и по какой-то причине начал убивать окружающих. Правда, не всех подряд, а только некоторых. В голове сразу же возникает вопрос, который я озвучиваю. Его двоюродный брат чем-то отличался от остальных родственников. Лицо Давдена озаряется усмешкой. Знал, что ты спросишь. Он работал младшим помощником сенатора. Получил должность совсем недавно, так что отследить изменения мне не удалось. А каждый погибший из прислуги проходил курсы повышения квалификации в Риме. Престижная и дорогая школа, куда стягивается обслуга провинциальной аристократии, чтобы зарабатывать чуть больше, чем раньше. Подтекст очевиден. Все убитые прошли ментальную обработку, либо были заражены ментальными паразитами, и преторианец прекрасно понимал, кем они теперь являются, из-за чего и перебил их. Еще что-то интересное, на момент задумывается, потом добавляет, всех полицейских, которые были причастны к этому рейду перевели, а потом тихо ликвидировали, всех до одного погибли, причины самые разные, но и так понятно, что зачищали свидетелей, в некоторых случаях, вырезали и членов семей. Итого у нас, один вышедший из-под контроля гвардеец, который первым делом принялся убивать всех, кто был под внешним влиянием. Возможно, даже попытался выйти в социальные сети и рассказать о происходящем, но не смог из-за блокировки связи, а вслед за этим погиб во время схватки с полицией. При этом власти настолько хотели скрыть все следы этой истории, что отправили в расход и самих стражей порядка, да и родных парня, тоже скорее всего прикончили, а следы его семьи, никто нигде не всплывал, мужчина отрицательно качает головой, осталась мать, которая стала собственником всего имущества рода, но, насколько я могу судить, она живет затворницей в своем доме, не принимая гостей и почти ни с кем не контактируя. Галлия, значит, на самом деле, я бы с удовольствием съездил туда и посмотрел на все своими глазами, просканировал разумы соседей, залез бы в память его матери, возможно всплыли бы какие-то дополнительные детали. Жаль, сейчас на такие вояжи абсолютно нет времени. Впрочем, отдельные факты я могу выделить и так. Первый, преторианцы выполняют приказы императора не по своей доброй воле. Это либо люди, которые находятся под чужим контролем, либо еще один вид ментальных существ, которых принудительно сливают с человеческим сознанием. Второй, хозяин крепко держит их за яйца, но выскользнуть все равно можно. Раз это получилось у одного, значит реализуемо и с другими. Конечно, есть еще один вариант, это на самом деле было своего рода безумие, а цели парень выбирал интуитивно, но на мой взгляд, это маловероятно, хотя полностью сбрасывать со счетов такую возможность не стоит. Мысли молниеносно проносятся в голове, а я снова отпиваю кофе. Остальную информацию предоставь в бумажном виде. Если почувствуешь какие-то изменения в настроении, немедленно сообщай мне или Салвиц. В случае нашего отсутствия, любому другому члену команды. Тот подтверждает приказ, а я шагаю назад, возвращаясь к помещению, где ждет Анна и наш новый союзник. В момент, когда уже тянусь к дверной ручке, меня внезапно осеняет. Ведь есть способ изменить собственные вибрации. Почему я об этом сразу не подумал? Глава 19. Зайдя внутрь, снова усаживаюсь в кресло. Поставив чашку кофе на стоящий рядом стул, проваливаюсь в чертог. Когда я только угодил в этот мир, повышение уровня силы происходило за счет вибраций тонкого плана, что генерировали женщины. Да, не при самых обычных обстоятельствах, если вспомнить, тогда насилие в моей жизни присутствовало почти 24 часа в сутки. Но суть не в этом, если подумать, то их вибрации тонкого плана действительно отличались от тех, что разум создавал естественным образом в качестве фона. Остается понять, как именно это работает и что нужно, чтобы воспроизвести эффект на самом себе. Плюс оценить, насколько сильны происходящие изменения. Первым делом погружаюсь в свои воспоминания. Беру самый яркий момент, Айлу. Во-первых, она вполне искренне презирала оригинального Тя, а во-вторых, оказалась первой, кого я использовал для повышения своего уровня силы в этом мире. Максимально яркие впечатления, а значит и соответствующая детализация в памяти. Внимательно просматриваю картинку из памяти, анализируя и пытаясь осознать, в какую именно сторону сдвигается частота вибраций. На самом деле сложно, тогда я не ставил себе подобной цели, а просто наслаждался ощущением приходящей мощи. Но повторный анализ ощущений подтверждает, что изменения все-таки есть. Причем, достаточно критичные. Следующий вопрос, из-за чего это происходит? Да, внешние факторы очевидны, ментальный контроль, выполнение команд, секс с пухлой тушей, которая тебе омерзительна и сексуальное насилие. Но вибрации воспроизводятся тонкой частью разума, то есть где-то там должен быть и механизм, отвечающий за их чистоту. Сейчас бы получить еще одну подопытную, чтобы забраться к ней в голову и провести наблюдение в режиме реального времени. Но боюсь, тело тебя теперь уже не кажется настолько жирным, а поблизости нет ни одной подходящей цели. Устраивать же вылазку за какой-то гордой аристократкой, кажется не слишком разумной идеей. Как итог, пытаюсь самостоятельно разобраться в процессе регуляции вибраций. Стоит признать, понять, как работает механизм не слишком просто. Очевидно, что он связан с эмоциями, которые испытывает человек. Но вот как именно это действует, пока непонятно. Решаю пойти самым простым и в то же время логичным путем, специально запускаю в работу центры человеческого разума, которые отвечают за сексуальное влечение или наоборот, отвращение. Приходится отрабатывать задачу по полной, не просто имитировать их деятельность, а реально активировать, испытывая далеко не самые позитивные эмоции. Меня постоянно бросает из одного состояния в другое. То хочется накинуться на Салвиц, отодрав ее в каждую из дырок, то появляется омерзение в отношении всех женщин мира и хочется свалить от них максимально далеко. Зато такие качели приносят определенный результат, частота вибраций действительно меняется, качаясь то в одну, то в другую сторону. Разделив свое сознание на несколько потоков, использую один, чтобы отслеживать реакцию других частей разума, и постепенно нащупываю следственно-причинные связи. Когда активируется один из центров, отвечающий за отношение к женскому полу, то параллельно с ним начинают пульсировать небольшие компоненты базиса, того самого, что отвечает за инстинкты и неосознанные действия. Это совсем крохотные детали, которые сложно заметить, если не приглядываться специально. Собственно, для того, чтобы их обнаружить, мне приходится долго вести мониторинг всей структуры в целом, фиксирую все изменения, что происходит после моего перехода в пограничное состояние. После доброго десятка подобных тестов, понимаю, что все же обнаружил искомое. Правда, теперь на свет выползает новая проблема, как управлять процессом их работы. Сами по себе, они изменяют частоту вибраций только при воздействии на мои центры эмоций, и делают это совсем не так, как требуется. Поиск решения занимает немало времени, провожу в чертоге еще больше 50 часов, пытаясь понять, как с ними быть. Ставлю один эксперимент за другим, но ни один не достигает успеха. Такое впечатление, что обнаруженные компоненты вовсе не собираются реагировать на мои усилия. Прорыв наступает неожиданно. Очередной тест с наполовину безумной идеей внезапно дает результат. Стоит признать, весьма неплохой, частота вибраций меняется так резко, что я чувствую себя не в своей тарелке. Как выясняется, все относительно просто. Конечно, если заранее знать о способе манипуляции колебаниями тонкой части разума, достаточно сконцентрировать свои усилия на одном из опорных компонентов базиса, как нужные мне центры начинают усиленно работать. Хотя напрямую между собой они не связаны, контакт происходит опосредованно. Методом проб и ошибок учусь повышать и понижать частоту вибраций. Постепенно понимаю, как регулировать темп набора, либо напротив, падение этого параметра. А потом изучаю структуру ментального существа, не спеша проходясь по полному спектру частоты колебаний. Результат получаю далеко не сразу, около четверти часа приходится монотонно повышать частоту, стараясь не сбиться и при этом держать под наблюдением нашего союзника. Зато потом я внезапно обнаруживаю, что его внешний вид критично меняется. Вернее, изменяется мое восприятие. Во-первых, теперь я совсем иначе вижу те самые нити, из которых сплетено его сознание. Заметна отчетливая разница между условной человеческой частью и тем, что изначально принадлежало ментальному созданию. Во-вторых, ощущаю его эмоциональный настрой. Не так четко, как в случае с людьми. Но тем не менее, теперь смогу определить, если он решит мне соврать. Есть еще и третий эффект от этого медленного путешествия через спектр частоты вибраций. Я понимаю, что человеческие сознания тоже выглядят иначе. По сути, я только что открыл массу новых областей силы, в которых тоже можно работать. Закончив эксперимент, возвращаю частоту к старым значениям и выныриваю из чертога. Устало проведя рукой по лицу, берусь за чашку с остатками холодного кофе. Все в порядке, я на момент почти перестала тебя чувствовать. До этого было что-то, пусть и на самой грани ощущений, а потом твой разум как будто исчез. Тело вроде вот, находится в кресле, а сознания нет. Глянув на задавшую вопрос Селвиц, устало усмехаюсь. Издержки рабочего процесса. Зато я выяснил, как с ним можно работать. Думаю, уже завтра приступим к основной задаче. Женщина пару секунд молчит, потом уточняет. И что это будет? Как ты собрался освободить всех претарианцев империи? Что это? Простое любопытство, профессиональное желание узнать о новой области использования силы. Могли с ней связаться представители римской армии, например, предложить помилование и новую должность, если она сдаст своего текущего командира. Внутренне встряхнувшись, безжалостно подавляю свою паранойю. Иди речь об обычном конфликте между группами людей, смысл в моих подозрениях возможно и был бы, но Анна видела и слышала все сама. Сейчас речь не о борьбе за власть и ресурсы, вопрос в противостоянии одного вида другому. По крайней мере, я сам все больше склоняюсь к мысли, что император Рима не совсем классический иномирец. Скорее всего, это еще одна ментальная сущность, которая установила контроль над человеческим телом и грамотно распорядилась захваченным призом, пробившись на трон. В любом случае, переходить на сторону противника, который по любому поводу использует ментальный контроль, это далеко не самая здравая идея. Да, я тоже задействую этот инструмент и порой делаю это весьма активно. Но у Селвиц пока нет ни единой ментальной закладки, я не пытался вскрыть ее сознание и подчинить себе. Прокрутив все это в голове, определяюсь с решением. Небрежно цокнув языком, отвечаю. Ментальный вирус, который будет передаваться от человека к человеку, молниеносно распространяясь по всей планете. На момент женщина замирает с открытым ртом. Потом уточняет. Первый вопрос, что это такое? Второй, ты собираешься заразить все человечество? Усмехнувшись, киваю ей. По сути, это самый обычный вирус, который поражает сознание человека. Только в данном случае, он будет уничтожать ментальные закладки и освобождать железнолобых, заодно передавая им небольшое послание. Для обычных людей, мыслеконструкция будет безопасной. Они выступят лишь в качестве промежуточного звена. О том, что сам процесс создания вируса чреват многочисленными последствиями, решаю пока умолчать. В моем старом мире, такие разработки были запрещены под страхом смертной казни. Но здесь, о них никто не слышал. К тому же других вариантов я не вижу. То есть твоя ментальная зараза пройдется по всем людям на планете и освободит каждого железнолобого? Чувствую острый интерес Салвиц, который уже в следующее мгновение сменяется легкой растерянностью. Смотря на меня, женщина добавляет: но ведь так можно создать и вирус, который будет убивать всех подряд, или превращать их в психов, либо закладывать установки на лояльность определенной персоне. Снова скалю зубы в усмешке и киваю ей. В теории можно, хотя, с лояльностью скорее всего будут проблемы, для такого потребуется слишком мощное воздействие, а вирус должен быть относительно легким в плане условного веса. Много информации он с собой унести не в состоянии. Менталистка мрачно кивает. Пусть так, но для массового уничтожения людей, как я понимаю, вполне сгодится. Одним глотком допив холодный кофе, возвращаю чашку на место. Сгодится. Одаренных, может быть, и не возьмет. По крайней мере, не всех. Но вот обычных представителей рода человеческого должен выпотрошить. Вот теперь она излучает весьма отчетливое опасение. И ты хочешь выпустить такое знание в мир? Пожимаю в ответ плечами. У тебя есть другие идеи по поводу того, как освободить всех выпускников Академии разом? Та угрюмо хмурится. Нет, но, рано или поздно каждый менталист мира задаст себе вопрос о том, как это получилось, а потом начнет рыться в поисках ответов. И если предположить, что у них получится, нас ждут весьма тяжелые времена. Поднявшись на ноги, кручу головой, дожидаясь хруста шейных позвонков. В моем старом мире такие вещи были под запретом. Никто не мешает провернуть такой же фокус здесь. Например, заключить международную конвенцию, которую подпишут все государства Земли. Поняв, что аргумент не возымел действия, напоминаю об очевидном факте. Не забывай, что до этого момента еще надо дожить. Прямо сейчас у нас есть император, который готов на все ради захвата всей планеты и орда адептов твари, что маскируются под добряков и хотят договориться сразу со всеми, чтобы ослабить сопротивление. Про себя добавляю, что помимо всего этого имеется еще, как минимум, один иномирец, который работает на Ярмилу. К тому же, как знать, вдруг я ошибаюсь. Возможно, у китайцев тоже есть свой. Ладно, это все слишком далекие угрозы. Сейчас лучше сконцентрироваться на тех, что находится прямо передо мной. А если говорить именно о текущем моменте, то вообще стоит отправляться на отдых. Пусть я и провел большую часть времени в чертоге, в реальном мире тоже прошло немало, за стенами крепости уже вечер, да и я чувствую себя полностью выжатым. Тогда как за создание вируса, однозначно стоит браться со свежими силами. В деле, где любая ошибка может привести к твоему летальному исходу, стоит быть максимально аккуратным. А сейчас отдыхать, как я уже и сказал, продолжим завтра, после того, как выспимся и вернемся в норму. Перед тем, как уйти, ставим физической оболочке нашего союзника капельницу с глюкозой, чтобы тело не загнулось. Плюс я еще раз проверяю и на всякий случай усиливаю щиты. Будет обидно потерять подобный экземпляр из-за какой-то случайности. Когда выходим в коридор, чувствую легкое колебание Анны, которая собирается что-то сказать, но почему-то не решается этого сделать. Наконец все-таки обращается ко мне. Я много думала о твоих вчерашних словах на собрании. Хочу, чтобы ты знал, в твой старый мир отправится как минимум один член отряда, без внешнего контроля и принуждения. На последних словах слегка улыбается, и я тоже демонстрирую ей усмешку. Разум дико устал, но новость на самом деле позитивная. К моменту, когда настанет время перемещения, Салвиц скорее всего доберется до статуса мастера вне рангов, либо станет мастером разума первого ранга. В обоих случаях, это может здорово помочь в бою. Отлично. Если честно, рад, что тебе не потребовалось много времени на раздумья. Проходим десяток метров по коридору, и я уточняю. Если это не тайна, то почему ты так решила? Здесь же твой родной мир, в конце концов. Вижу, как кривится ее лицо. В каком смысле родной? Если ты о том, что именно тут я вылезла из материнской утробы, то да, это мой родной мир. Но ребенок не выбирает, где ему родиться. Правильно. Пока я видела здесь лишь несправедливость, боль, страх и угрозу. К тому же, знаешь, почему-то мне кажется, что ты не задержишься у себя надолго. Поворачиваюсь к ней, цепляя на лицо вопросительное выражение, и она объясняет. Не факт, что ты долго просидишь на одном месте без приключений. Да, для начала ты перебьешь всех врагов. потом постараешься отстроить там работоспособную систему для поддержания порядка. Но дальше тебе ведь придется сидеть на заднице ровно и просто ждать. Надеяться, что кто-то нарушит правила игры и у тебя будет повод для того, чтобы пустить в ход силу и все исправить. Усмехнувшись, добавляет. Тогда как вокруг масса других миров и миллиарды людей, которым бы тоже могла пригодиться помощь. Услышав, как я пренебрежительно хмыкнул, поправляется. Взгляни на это с другой стороны. Там же полно и выродков, которые должны сдохнуть за все, что совершили. Забавно, но последнее утверждение меня слегка цепляет. Более того, я даже начинаю раздумывать на тему путешествия в другие миры. Приходится снова себя одернуть. Сейчас не до того. Для начала стоит разобраться с этим. Потом подготовить бойцов, с которыми я отправляюсь назад, и успешно решить вопрос со всеми ублюдками из моего старого мира. Только после этого можно начинать думать о чем-то еще. Попрощавшись с Салвиц, шагаю к своей комнате. Рана уже лежит в постели, а я иду в душ. Физической работы сегодня почти не было, но разум требует постоять под струями воды, чтобы слегка освежиться и прийти в себя. Закончив, понимаю, что мост транслирует крайний уровень возбуждения синеволосой. Я бы сказал, буквально зашкаливающий. Открыв дверь, делаю первый шаг и замираю на месте. Клиентка стоит в позе на кровати. Руки заведены за спину и сцеплены между собой, лицо уткнуто в одеяло, половые губы блестят от смазки, что хорошо видно даже в неярком свете. Рядом, на кровати лежат сразу три кожаных ремня, которые она, видимо, предлагает к использованию. За следующие 30 минут заставляю ее задницу залить, а сама Ранна получает добрый десяток оргазмов, отчаянно скуля в одеяло. Закончив, еще раз посещаю душ, куда вместе со мной проскальзывает девушка. Ожидаю, что сейчас она начнет разговор, но вместо этого синеволосая просто моется, после чего отправляется в постель. Забавно, но засыпает она первой. Хотя, с другой стороны, наоборот, логично, вымоталась за время тренировок, а потом еще и ждала меня. Рискну предположить, что возбуждение было единственным фактором, который удерживал ее в бодрствующем состоянии. Когда Ранна вырубается, еще какое-то время лежу в постели, прогоняя в голове события последнего дня. Начало положено, я понимаю, как работать с материалом и приблизительно представляю себе все шаги создания вируса. Сложно сказать, сколько именно времени это займет. Но если выложиться по полной, то скорее всего я смогу презентовать новое оружие уже через несколько суток. Если быть более точным, у меня получится использовать его в качестве рычага давления на переговорах. Выкладывать Веспасиану или Ярамиле детали разработки и варианты применения подобного концепта я не планирую. Мысли крутятся в голове все медленнее и в конце концов я проваливаюсь в сон. Вернувшись в сознание, понимаю, что меня снова трясут за плечо. Только в этот раз левое. Да что такое? Я же только что закрыл глаза. Какого хера меня будет? Подняв веки, вижу встревоженное лицо обнаженной Ранны, которая нависает надо мной с планшетом в руках. Тя, ты должен это увидеть. Прямо сейчас. Глава 20. С легким раздражением вздохнув, выпрямляюсь и забираю у девушки планшет. Там открыт один из новостных ресурсов. Крупное международное издание. Штаб-квартира находится в Японии, но бюро работают по всему миру, а репутация у его журналистов безупречная. По крайней мере, насколько это может быть в случае с медиа. На главной странице сразу два блока, которые обведены красными линиями. Как я понимаю, ключевые сюжеты дня. Скольжу взглядом по заголовкам и чувствую, как по спине пробегает холодок. Вашу же, сука, мать, я ведь почти смог добиться успеха. Хотя бы пара дней и вирус уже был бы готов. Первая реакция – немедленно вскочить с постели и отдать приказ об эвакуации. Потом слегка успокаиваюсь. Раз крепость еще не штурмуют, значит ситуация не так плоха. Иначе, нас бы давно попытались прикончить. Тем не менее поднимаю глаза на Ранну, которая с ожиданием смотрит на меня. Оденься и беги на пост охраны. Думаю, они уже в курсе, но на всякий случай продублируй новости. Потом зайди к Салвиц, пусть она поднимет всех остальных и подготовит их к эвакуации. Плюс, нужно обеспечить транспортировку пленного. Все запомнила, так кивает и сразу же спрыгивает с кровати, побежав одеваться. Я же возвращаюсь к новостям. Клацнув по одному из тех самых блоков, что обведены красной линией, разворачиваю полный список материалов. Итак, что у нас тут? Определившись, жму на заголовок «Рим на грани гражданской войны». Все детали. В первых же строчках говорится о штурме резиденции проконсула Веспасиана силами полицейского спецназа и преторианцев. Его самого там, правда, не обнаружили, но зато наткнулись на ожесточенное сопротивление охраны, которое удалось подавить только после 20 минут боя. Следом идет перечисление арестованных и временно задержанных офицеров. По предварительным данным, под стражей находится 7 командующих легионами и не меньше сотни офицеров среднего звена. Выматерившись про себя, скольжу взглядом дальше. Обыски в особняке проконсула, что расположен в столице. А вот и абзац про его единственного соратника, который был в курсе заговора. Убит при задержании, оказал сопротивление. Вместе с ним погибло несколько телохранителей. На территорию провинции планируется ввести силы сразу 5 дополнительных легионов, чей офицерский состав преимущественно укомплектован железнолобами, плюс уже идет переброска преторианцев. Обвинения тоже упоминаются. Вполне стандартные: свержение императора, ликвидация сената, установление в Риме военной диктатуры. Классика жанра. Что удивляет, на этом фоне ничего не говорят Великое княжество Киевское. Что означает, девушка все же смогла скрыться. Хотя, если сбежал сам проконсул, то думаю о дипломатическом посланнике союзников он тоже позаботился. Пролистываю ниже, но тут уже начинаются рассуждения о стабильности в империи и попытка оценить вероятность мятежа легионов, среди которых фигура Веспасиана пользуется определенной популярностью. Возвращаюсь к списку новостей. Бегло просмотрев его, открываю еще один материал. Здесь пишут уже обо мне. Ничего особенного на самом деле, немного фактура из времени учебы в деле, плюс домыслы на тему моей связи с подготовкой военного мятежа. Единственный вопрос, который выделяется на фоне этой статьи, а не стоит ли за подготовкой мятежа на Балканах ФАС, решившего ввергнуть потенциального противника в смуту. В статье имеется даже теория по поводу того, что удар по деле на самом деле был инспирирован императором, и теперь ФАС считает необходимым ответить пропорционально своим потерям, заодно отодвинув время начала военных действий с империей. Внизу статьи имеется небольшая приписка «Апдейт», произведенный всего 10 минут назад со ссылкой на перекрестную новость. И судя по подписи, она как-то связана с моей персоной. Клацнув по ссылке, открываю новый материал, пробегаю глазами. Текста совсем немного, здесь он скорее является описанием к опубликованному видео. Первому выступлению временного главы ФАС, который обратился ко всем нациям Союза с обращением. Прокрутив до видео, тыкаю в него подушечкой пальца. Жду, пока догрузится. А вот и ряха того самого нового руководителя. Массивный мужик, на котором военная форма. Индийская, к слову. Обращаюсь ко всем гражданам Федеративного Азиатского Союза. Сегодня мы были вынуждены взять судьбу нашего великого объединения в свои руки. Политики, что заправляли до этого, вели наш корабль к катастрофе. Еще немного и мы бы напоролись на рифы, после чего абсолютно точно затонули бы. Именно поэтому на улицах ваших городов появились войска, а власть перешла к военным. Мы те, кто спасет нашу страну от распада и хаоса. Ну да, конечно, спасете вы. Я могу вспомнить только один случай, когда армия играла позитивную роль в политической жизни – Турция. Но там это было вписано в Конституцию. Так что, производя очередной военный переворот, чтобы потом снова провести выборы, генералы следовали, может быть, не букве, но, по крайней мере, духу закона. Выступающий продолжает распинаться, скармливает толпе то самое дерьмо, которое они обожают жрать, о величии нации, внешних врагах, внутренних заговорах и прочем. В какой-то момент жму на видео, останавливая его, увеличиваю картинку и чувствую, как в голове на момент вспыхивает ярость. Сайнго, сухонький вьетнамец, появился в кадре, когда камера изменила масштаб, показав людей, что находится за спиной генерала. Не удивлюсь, если он и стоит за этим внезапным переворотом, к которому не просматривалось ни единой серьезной предпосылки. Сам военный продолжает излагать: когда мы получили информацию о тайных службах, что работали вне правового поля, то поняли, что необходимо действовать. Власть, которая допускает подобное, недостойна управлять народом. Более того, во главе одной из служб стоял человек из другого мира, женщина-иномирец, которая не имела ничего общего с Союзом и хотела лишь взобраться на вершину властной иерархии. Сделав выразительное лицо, несколько секунд молчит, потом продолжает. Именно она стоит за бойней в деле и нападением на наше правительство. Правда, этот план был реализован при помощи еще одного иномерца, Теодора Ли Корнелия, который вместе со своими подручными, был в тот вечер на улицах столицы Индии. Он является вторым по важности организатором кровавого хаоса, что творился в городе. Новая пауза. Смотрит в камеру широко распахнутыми глазами, стараясь продемонстрировать все сожаление и ярость из-за произошедшего в городе. Героическими усилиями армии, иномирка, стоявшая за нападением, была убита. Она пыталась подмять под себя некоторые военные соединения, но была раскрыта нашей контрразведкой, а затем уничтожена. К сожалению, слишком поздно остановить запущенный процесс мы не смогли, но каждый погибший в ту ночь, теперь может чувствовать себя отомщенным. Забавно. Вообще-то это я грохнул Алейну. Военных там и рядом не было. И уж тем более никто из них не спешил героически броситься на амбразуру, чтобы сдохнуть ради своей страны. Зато второй ее сообщник успел сбежать. Теодор Ли Корнелий, сейчас я обращаюсь к тебе от имени всех военных и гражданских, которым не безразлична судьба их страны. Мы найдем тебя. Где бы ты ни прятался, наши люди отыщут твое укрытие, а потом нанесут удар, от которого ты не сможешь уйти. На этот раз тебя никто не спасет. Предполагаю, что он продолжит рассказывать про тайные службы или углубиться в детали моей биографии, но вместо этого генерал возвращается к скучным фразам о стабильности ФАС, установлении временных правительств в странах-членах Союза и призывает всех чиновников, наравне с полицейскими, выполнять приказы новых властей. В таком ключе все продолжается до самого окончания видео, где он еще раз повторяет сентенцию о коррупции предыдущей власти и необходимости военного переворота для стабилизации ситуации в стране. Правда, вопрос последующих выборов и переход к власти к гражданскому правительству ловко обходит стороной. Понятно, что сразу после переворота никто не станет называть какие-то точные даты, но этот даже не декларирует подобных намерений. Когда запись заканчивается, бегло просматриваю остальные новости. Ничего интересного. Либо рассуждения на тему того, что сказал в своей речи новый руководитель ФАС, либо материалы о локальных столкновениях. Как выяснилось, далеко не везде военные сходу смогли взять власть. Например, гарнизон Бангкока, хоть и с запозданием, но среагировал на появление в городе отрядов заговорщиков. Изначально те без проблем дошли до ключевых городских узлов и заняли их, заодно проведя арест правительства, а уже через полтора часа были разгромлены частями, что оказались лояльны местным властям. На севере Таиланда тоже идут бои, насколько я понимаю, в данном конкретном случае, мятежники контролируют не больше половины страны, а то и меньше. Именно по этой причине, сейчас туда перебрасываются индийские войска. Оборону держат и многие гарнизоны Афганистана. Кабул под контролем мятежников, но вот целые провинции горной страны наполнены войсками, которые не поддержали переворот. Более того, по слухам, уже формируется что-то вроде альтернативного правительства ФАС, в которое должны войти члены ассамблеи, сохранившие свободу и жизнь. Так или иначе, прямо сейчас перед заговорщиками стоит немало насущных проблем, так что их выпад в мою сторону стоит воспринимать исключительно в пропагандистском ключе. Зато теперь понятно, откуда взялись те статьи по поводу событий в деле, из-за которых мне пришлось подключать Ситтову. На момент возникает желание снова задействовать девушку, но сразу же отказываюсь от этой идеи. Сейчас это не сработает. Все медиа завалены материалами о перевороте, а новые власти уже выпустили партию новых декретов, среди которых есть и тот, что ограничивает свободу СМИ. Любой журналист, обвиненный в критике законных действий военного правительства, будет заключен в тюрьму на срок до 10 лет. При этом, медиа, в котором он работает, будет закрыто, а непосредственный руководитель репортера тоже получит десятку. Учитывая, что военные сами станут определять, что законно, а что нет, теперь можно взять за яйца абсолютно любого корреспондента. Положив планшет на одеяло, размышляю. С одной стороны, в руках Саенго оказались серьезные ресурсы. Одно дело тайный орден со своими знаниями и финансами, а совсем другое, почти вся армия ФАС, готовая выполнить твой приказ. Само собой, генералы не станут прыгать по его командам, как послушные болванчики, но их легко убедить, подтвердив факт существования твари. Интересно, а вьетнамец вообще подозревает, кто именно сидит на престоле Рима? Как по мне, император представляет не меньшую угрозу, чем последователи монстра из-за грани. В голове всплывает контакт с их представителем, который предложил что-то вроде пакта о ненападении. Если подумать, то был достаточно странный разговор. На парковке казино, без детального обсуждения, без попытки получения гарантий. По сути, мы обменялись словами и мужчина сразу же ушел. Да, смотрелся он более или менее убедительно, но это может быть игрой. В теории, даже запах твари можно сымитировать, заставив меня поверить, что беседа идет с настоящим адептом. Правда, пока я не могу понять, кому такое могло понадобиться. А если это был настоящий представитель новой силы, что сформировалось на Земле, то подход к организации переговоров у них ужасающий. Встряхнувшись, возвращаюсь к своим мыслям. Основной вопрос – как быть дальше? Если проконсул в бегах, значит сейчас полиция и безопасники разматывают все ниточки. Уверен, рано или поздно одна из них приведет в эту крепость. Не сразу, конечно, скорее всего не раньше завтрашнего вечера. Тем не менее, они сюда явятся. Поэтому территорию нужно покинуть. Вот только, куда отправиться и под каким прикрытием? Ломануться просто так, куда глаза глядят, еще опаснее, чем сидеть здесь. Боюсь, без продуманного плана нас очень быстро накроют. Дверь комнаты распахивается и внутрь влетает Ранна. Остановившись, переводит дух и сразу же выпаливает. Салвиц уже всех собирает. Связи с Веспасианом у Рыгди нет. Что делать дальше, он тоже не знает. Кивнув ей, продолжаю размышлять. Скорее всего, я смогу справиться с созданием вируса за несколько суток, если не допущу критичных сбоев. Как ни крути, чертог дает колоссальное преимущество. Там, где обычный человек может проработать всего 10 часов, у меня имеется добрая сотня, а то и больше. Если взять условные 5 рабочих дней по 10 часов, в чертоге пройдет 3 недели. Причем все это время будет посвящено работе, без всякого сна и отдыха. Я бы не отказался поработать с одним из претарианцев, и у меня даже есть пара идей по поводу защиты от их воздействия. Но для любых, даже краткосрочных планов, требуется база. Плюс, было бы неплохо нанести ответный информационный удар, как по императору, так и по ФАС. Вторые уже оттоптались на мне, обвинив не только в бойне на территории Дели, но фактически в попытке узурпации власти. Если в первом случае ответственность действительно лежит на мне, то вот второе с моей фигурой никак не связано. А еще меня раздражает, что они приписали себе ликвидацию Алейны. Ловкий ход, признаю, но я бы не отказался нанести ответный удар. Рим пока молчит, но что-то мне подсказывает, император спустит с поводка медийных псов, как только осознает ситуацию. Либо обвинит в подготовке мятежа ФАС, связав меня с индийскими военными, либо заявит, что сбежавший на территорию Рима иномерец собирался захватить власть, используя проконсула в качестве инструмента влияния. Неплохой ход, если подумать. Это сразу же ударит по позициям Веспасиана среди легионеров. Одно дело сочувствовать старому военачальнику, который прошел с ними через множество боев и теперь схлестнулся с императором. Совсем другое, когда речь идет о человеке, который попал под влияние некоего иномерца и используется им в своих интересах. Не думаю, что политтехнологи императора упустят такой шанс обрушить популярность одной из ключевых фигур оппозиции. Но это в информационном плане. Если рассуждать о физическом, нам надо бежать. Желательно прямо сейчас. Открыв планшет, просматриваю онлайн-карту и неожиданно быстро определяюсь с решением. Скорее всего, нас станут искать здесь, на территории Балкан. Возможно, подумают, что мы рванем на север или двинем в Малую Азию, где тоже немало возможностей затеряться. Но, что если отправиться куда-то сильно дальше? Скольжу взглядом по карте, и взгляд падает на мегаполис по другую сторону Средиземного моря. Карфаген. Все, что я помню о нем из истории этого мира, город не разрушили. Вместо этого, его захватили во время Второй Пунической войны и превратили в подчиненную Риму территорию. Собственно, в таком статусе он и пребывает до сих пор. Отдельный округ с особым статусом, навечно наказанный за идею противостояния Римской империи. Установленные ограничения запредельно жестоки. Все, что разрешено в политическом плане, местное самоуправление на уровне городских муниципалитетов, а родившиеся на территории города, за счет одного этого факта получают пожизненное поражение в правах. Еще один забавный факт: карфагенинам запрещен въезд в Вечный город. Буквально, если в твоих документах стоит соответствующая отметка, то в Рим тебе не попасть. А если каким-то образом проберешься и поймают, то либо смертная казнь, либо пожизненная каторга. Плюс, на каждого потомка жителей города накладывается множество других ограничений. Всю эту информацию я черпаю из краткого описания, которое располагается прямо в пометках на онлайн-карте. Удобная функция. Какое-то время раздумываю. Потом беру с тумбочки тот самый секретный телефон, который Веспасиан когда-то предоставил для записи видео. Включив его, проверяю работоспособность. Убедившись, что сеть работает как надо, поднимаюсь на ноги и принимаюсь одеваться. Как только мы разберемся со схемой побега из провинции, этот канал связи мне пригодится. Смущает только тот факт, что проконсул еще не попробовал использовать его, чтобы обсудить со мной дальнейшие действия. Хотя, возможно, он сам остался без связи. Сложно сказать, при каких именно обстоятельствах ему пришлось бежать и в каких условиях он сейчас находится. Набросив на плечи пиджак, поворачиваюсь к Ранне, которая все это время с ожиданием смотрит на меня. Довольно усмехаюсь. Идем. Думаю, стоит рассказать остальным, что мы летим в Карфаген. Глава 21. Добравшись до остальных членов отряда, которые собрались в просторном помещении, недалеко от поста охраны, сталкиваюсь с самыми разными эмоциями. Троица бывших рекрутов изрядно напугана, Фабия и Сидни излучают тревогу. Айла взирает на все с выражением полного безразличия к мерзким трудностям, а Салвиц с Давденом железобетонно спокойны. Первая, видимо, предполагает, что я отыщу выход из ситуации, а второй не раз становился свидетелем того, как это уже происходило. Я спецназовец тоже не транслирует каких-то опасений. Впрочем, это как раз вполне объяснимо. Особняком держится Падма, которая сейчас больше сосредоточена на своих эмоциях по поводу подполковника Джоши, чем переживаниях из-за общей ситуации. Остановившись, обвожу всю эту банду взглядом, растягиваю губы в усмешке. «Поздравляю, господа, вам выпал шанс своими собственными глазами увидеть Карфаген». Переглядываются между собой. Почти у всех имеются вопросы, но озвучить свой решается только Сидни. «А как же проконсул? И все наши планы?» Перевожу взгляд на девушку. «Я не знаю, где находится Веспасиан. А раз он до сих пор не связался со мной, значит, такая возможность отсутствует. Либо он считает ее слишком рискованной». Девушка хмурится, о чем-то задумавшись. Следом раздается голос первой. «Так, а зачем нам в Карфаген? Почему просто куда-то не сбежать? К инкам или в Китай? Еще есть Япония. Говорят, в американских провинциях рады любым эмигрантам». Глянув на нее, киваю. «Конечно, рады. Особенно тем, за кем одновременно охотится ФАС и Римская империя. Японцы по доброте душевной спрячут нас, накормят, обогреют и предоставят убежище». Блондинка морщится, вроде вполне осознает сарказм, но все равно предпринимает еще одну попытку. «У тебя есть чем поделиться. Знание – это сила. Уверена, японцы с радостью пойдут на заключение договора, по которому нам обеспечат защиту, а взамен получат необходимую информацию». Оскалив зубы в ухмылке, медленно шагаю, приближаясь к ней. «Ты еще не поняла? Да, это от меня местным ублюдкам стоит искать защиту, не наоборот. Если бы не сучьи претарианцы, сейчас мы бы брали под контроль столицу провинции, а потом начали наступление на Рим. Так что, единственное необходимое действие – покончить с императорской гвардией, а потом разделаться с ним самим. Без проконсула это будет немного тяжелее. Но думаю, как только мы нанесем свой удар, он объявится и встанет во главе легионов. Конечно, к тому моменту, Веспасиана уже могут найти и прикончить. Но это уже будет не критично. Стоит легионерам массово подняться против престола, как у восстания появятся десятки лидеров. Каждый сидевший дома и трясущийся за сохранность своего зада аристократ немедленно выразит желание побрецать оружием и возглавить поход на Рим. Правда, они будут не совсем в курсе возможностей претарианцев, так что большая часть погибнет. Но это даже к лучшему. Какой план? Как доберемся до Карфагена? По воде, воздуху, нам же понадобятся документы и транспорт. Это уже Давден. Сходу переходит к практическим вопросам. Поворачиваю к нему голову. По воздуху. Используем частный самолет. Судя по эмоциональному фону, тот очень хочет уточнить, откуда мы этот самый самолет возьмем. Но подобной возможности я безопаснику не оставляю. Сразу после ответа, добавляю. Теперь всем вниз. Готовьтесь к отправке. Давден, Салвиц, обеспечьте транспортировку Железнолобова. Тело легионера сейчас лежит около стены, поверх сооруженных наспех носилок, а рядом, в воздухе бултыхается ментальный паразит, окруженный несколькими щитами. Точка фокуса каждого из них выставлена в центре его структуры. Физическое тело тоже окружено порцией щитов, плюс еще два закрывают ту самую нить, что связывает нашего союзника с мясной оболочкой. Система сложная, но надежная, должна хорошо выдержать транспортировку. Для помощи в переноске пленного вызываю пару охранников, а с ними заявляется Иргди. Окинув взглядом помещение, интересуется, какие будут приказы, господин Тя. Ненадолго задумываюсь. Изначально я не планировал брать его с собой, но сейчас прикидываю, что человек, хорошо знающий внутреннюю жизнь Римской империи, может нам пригодиться. Конечно, есть Салвиц, но менталистка провела большую часть сознательной жизни в Легионе, покидая место расположения лишь на время увольнительных, а потом и вовсе жила в деле. Не совсем то, что нужно. У остальных, массив информации о Риме еще меньше, на них рассчитывать тоже не стоит. Собираюсь уточнить, как много ему известно о Карфагене, но потом решаю сэкономить время и прокалываю ментальную защиту мужчины. Пара секунд и уже получаю доступ к его памяти. Почти сразу убеждаюсь, что Рэгди действительно может пригодиться. Изначально я не оценивал его возможности, так как слуга был необходим только в качестве канала связи с проконсулом и ничего более. Но как выясняется сейчас, Веспасиан не зря отправил с нами именно его. Рэгди участвовал в солидном количестве условно-грязных дел, порой работая в режиме полной автономии, и располагает определенной сетью контактов по всему Средиземноморскому побережью. Закрываю пробоину в его ментальной броне и усмехаюсь. Собирайся, через одну минуту, быть в тоннеле. Тот согласно кивает и сразу же уносится прочь, а я шагаю к лестнице, следом за остальной группой. Не сразу понимаю, что за странное ощущение внутри. Осознаю только, когда спускаюсь к перрону. Чувство свободы действий. Вот что это. Впервые с момента нахождения в этом мире, я действую полностью самостоятельно, без оглядки на каких-то выродков, что считают себя способными отдавать мне приказы и без контакта с союзниками. Да, Веспасиан старательно делал вид, что считает меня полноценным партнером, но мы оба прекрасно знали свои весовые категории. Он мог рассчитывать задавить меня числом бойцов, без риска для своей жизни, либо разделаться при помощи удара в спину. Собственно, после получения рецепта противодействия претарианцам, для него такой расклад был бы идеален. А вот я без него обойтись никак не мог. Чтобы победить Рим, мало небольшой группы одаренных, которые пока еще в процессе обучения. Нужны легионы и тыловая инфраструктура. Офицеры, способные планировать наступательные операции, проделывая это достаточно грамотно. Чиновники, чтобы управлять подконтрольными территориями. И так далее. Вести войну без проконсула, нет, я бы точно не смог. Зато сейчас все обстоит по-другому. У меня имеется перспектива превратить в союзников всех железнолобых. Может быть, они и не станут следовать моим рекомендациям, но как минимум пойдут на нейтралитет. После того, как стала понятна схема изменения частот вибраций тонкой части разума, я смог оценить искренность собеседника и убедился, что когда тот рассказывал о благодарности своего вида за освобождение, то говорил вполне честно. К тому же, после моего отлета в Карфаген, проконсул даже не будет знать, где меня отыскать. Уверен, если Веспасиан выживет, то обязательно всплывет, когда начнется большой замес. Но на тот момент он мне уже будет не нужен. По крайней мере, точно не в качестве равноценного партнера. Ведь в Карфагене я собираюсь отыскать не только убежище, но и солдат. На территории города запрещено ношение оружия. Единственные, кто может перемещаться там с огнестрелом, римские полицейские. Те самые, что отправляются туда на командировку из других провинций и часто ведут себя хуже бандитов. Местные стражи порядка вооружены только дубинками и электрошокерами. А еще карфагенин не берут в университеты. Путь туда закрыт даже одаренным. Собственно, людям, которые умеют управлять силой, вообще никуда оттуда не деться. Их запрещено обучать. Даже текущий император не изменил этого правила и не набирает оттуда менталистов. Хотя это скорее всего объясняется тем, что горожане не проходят тестирование, невозможно понять, сколько именно там одаренных и какой у них профиль. Безусловно, остается еще вопрос документов. Но его я собираюсь решить в самое ближайшее время, буквально через 10 минут, как только доберемся до казино. Пока ждем Рэгди, дотягиваюсь до разума смены охраны крепости. стираю воспоминания о нашем присутствии и закладываю новые ментальные установки, уничтожить следы нашего пребывания, после чего полностью заминировать весь объект, а когда сюда прибудет противник, подорвать все. Заканчиваю как раз к моменту, когда слуга спускается вниз, притащив с собой небольшой рюкзак. Добираемся на вагончике до противоположного конца ветки и оказываемся на паркинге казино. Использую силу, охватывая ее воздействием все здание заведения. Устанавливаю контроль над всеми, в чьей голове все еще отсутствуют ментальные установки. Потом прохожусь по клиентам, подбирая подходящий объект. К счастью, нужный человек находится достаточно быстро. Бизнесмен, который заявился сюда сразу с тремя девушками. Не сказать, что крупный, скорее уже средние руки, но с деньгами. К тому же с документами. У троицы его шлюх они тоже имеются. Плюс, с ним сразу два телохранителя, один из которых еще и выполняет роль водителя. Помимо него, отправляю на парковку еще двух гостей в сопровождении их эскортниц. Эти поскромнее, какие-то менеджеры, но тоже с документами и сопровождающими их девушками. Не знаю, почему они все любят брать в казино шлюх, платить за то, чтобы они просто смотрели, как ты сливаешь свои деньги и думали, насколько ты туп, или жалели, что не вытащили из твоего бумажника дополнительную пачку банкнот. В любом случае, теперь у меня есть 5 мужских образов и столько же женских. Правда, тут сразу появляется проблема, вернее, даже две. Во-первых, девушек в отряде заметно больше 5, 2 экс-рекрута, Айла с Подмой, Сидни, Фабия, Ранна и Селвиц. А во-вторых, нужно что-то придумать с военным. Формально он пришел в себя, но за счет того, что у ментального паразита практически отсутствует контакт с телом, на деле железнолобый не способен двигаться. С женской маскировкой все решается просто, пригоняю на парковку троих местных бледей, которые пока не зацепили клиентов, а потом принимаюсь за прорисовку образов. Качественные иллюзии, которые способны обмануть, как человеческий взор, так и зрачки видеокамер. Накладываю по одной на каждого, отталкиваясь от внешнего вида доноров. Себе беру личину самого бизнесмена. Давдену достается морда телохранителя, а Рыгди водителя. Дредастый парень, который получил позывной второй, становится старше на 1,5 десятка лет и заметно толще, превращаясь в офисного бойца. Я спецназовец надевает личину второго менеджера. Потом наступает очередь девушек, с которыми все проходят относительно быстро. А вот легионера, я после короткого раздумья, маскирую под еще одного клиента казино, который как раз шагал к своей машине. Добавляю лишь стойкий запах алкоголя, чтобы тот сошел за пьяного. Учитывая, что мы будем перемещаться внутри территории Римской империи, этого должно быть достаточно. Пока разбираюсь с внешним видом команды, руководитель смены казино приносит вниз всю имеющуюся выручку. Не считаю сколько там, но навскидку суммы хватит, чтобы купить неплохой особняк в деле. А если приплюсовать к этому банковские карты и наличку, которую я забрал у бизнесмена, то возможно даже на 2. Тем более, одна из карт привязана к открытой кредитной линии с плавающим лимитом.